Башня богов 2. Глава 1. Капля хаоса. Я опоздал. Слишком много времени занял поиск решения. Клятва Джером. Проклятие. Переход. На 2 секунды больше, чем нужно. Гравийный голем обрушился на место, где лежала Мира. Обе его руки слились в поток гравия и обломков костей, и рухнули вниз грубой, дробящей волной. Только Миры там уже не было. Собрав последние силы, моя жена на коленях поползла вперед. В глазах были отчаяние и желание жить. Благодаря этому усилию она и выжила. Я вошел на этаж прямо перед ней, и в первую секунду к отчаянию добавился ужас. Она увидела мощную фигуру, выступившую из темноты, в зловещей маске из обрывков пергамента с мрачными письменами. Всю поверхность фигуры устилали эти куски пергамента и символы. Конечно, она решила, что хозяин лабиринта пришел забрать ее жизнь. Голем с рокотом переформировался обратно в гуманоидную форму и двинулся на нас. Сама неотвратимость, или сама тупость, ведь он был медленный. Весь пол лабиринта покрывал слой гравия и костей, вот почему ступни Миры изранены от долгого бега, а подошвы кроссовок превратились в месиво. Воистину, земная обувь в башне долго не живет. И когда я вмешался в происходящее, голем произвел естественное усиление, которое не требуется, когда противник один. Он пробудил камни и кости с пола, они начали подниматься и закручиваться вокруг голема кольцом. Мира слабо застонала от отчаяния, думая, что ее окружили, и это конец. Я мог бы дать ей зелье сильного исцеления и мигом привести в чувство, но это крайне глупо. При разгерметизации самолета сначала наденьте маску на себя, только потом на детей. Кем бы Мира ни была по классу, она пока третьего уровня и слабого индекса силы. От нее толку в бою будет немного. Разумеется, нужно сохранить зелье для себя, чтобы спасти нас обоих. «Не бойся», — сказал я, чтобы успокоить жену, и бесцеремонно перешагнул через нее навстречу голему, вынимая посох и меч. «Черт», — мой голос звучал искаженно и пугающе, она от первого же движения инстинктивно закрылась руками, а дальше мне было не до того. Голем двинул кольцо гравия вперед, и я понял, что он не тупой, сейчас свяжет меня боем. И пока я сражаюсь с основной тушей, кольцо обойдет меня по бокам, обрушится градом камней на беззащитную Миру и перемелет ее, как предыдущих жертв. Судя по количеству обломков костей, на этом этаже нашли свой конец многие. Мозг заработал на максимальной скорости, как мне ее защитить. Идея отдать зелье уже казалась не глупой, а чуть ли не единственной в сложившейся ситуации. Но тут я впервые почувствовал магию чистотой. Внутри шевельнулось и пробудилось нечто новое, а главное, абсолютно чистое. Не знаю, как передать эту сущность словами. Как будто весь мир вокруг грязный, и ты с головы до ног полон скверны, а в твоем сердце живет маленький росток чистоты. И он чувствовал всю магию вблизи меня. Причем, каждую стихию чистота ощущала по-своему. Внутри голема тлел сердечник из шершавой тяжеловесной тверди и вьющегося, ветренного воздуха. От него по куче гравия расходились невидимые обычному человеческому глазу желтоватые светящиеся структуры, которые я видел теперь взглядом чистоты. Кажется, это были управляющие контуры голема, и они тянулись в каменное кольцо. Он ударил меня концентрированной гравийной рукой, весом, наверное, килограммов 40. В его кулак при ударе перетекла половина плеча и часть руки, и тот стал размером с пудовую гирю. Но с воинским мастерством от брана увернуться было несложно. Я ушел от удара и сосредоточил волю нульт-мага и весь свой минусовый дар на этих тонких желтых контурах управления. Вы впервые применили силу чистоты для обнуления чужой магии. Слабый успех. Получи, гадина. Чистота ударила по магическим контурам и нарушила их работу. Голем дернулся. Часть камней и осколков костей выпала из общей массы и раскатились вокруг, а внешнее кольцо полностью рухнуло. Я впитал часть силы, причем, так как она была двух стихий, то сейчас у меня в руках прятались два сгустка, тверди и воздуха. Вы впервые забрали чужую магию в размере от успешности обнуления. Правая рука, 3 инза тверди, левая рука, 4 инза воздуха. Вы можете использовать хранящуюся энергию на моделирование любого эффекта, характерного для данной стихии. Пока ваши хранилища заняты, вы не можете абсорбировать магию, только обнулять. Я не тратил время на чтение системных сообщений. Они возникали перед внутренним взором и были сразу понятны целиком. Так работал интерфейс, он был частью твоего «я». И сейчас, отбивая один удар и нанося другой, я понял, что могу красть чужую магию и хранить ее отдельно в каждой руке, а в любой момент использовать как придумаю. Пока не потратил хотя бы одну руку, не могу пытаться украсть новую магию, но могу разрушать, а емкость измеряется в энзах. Голем ударил второй рукой, которая в процессе сместилась вместе с плечом, и к концу атаки била уже прямо из груди мне в грудь, как молотом в наковальню. Я отшатнулся, но полностью не ушел, ощутимый удар отозвался по корпусу. Минус 2 хита, 53-55. Ерунда, удар на излете и броник погасил большую часть импульса. Но контуры голема быстро восстановились, не так уж я его и повредил, в основном обнулил внешние связи. Зато теперь он не мог поднимать камни вокруг, и мир наконец оказалась в безопасности. Можно было сосредоточиться на основной туше. Я с размаху ударил по гравийной руке мечом, и суммарная атака 24 плюс эпический клинок, который нельзя затупить, прорубили ее насквозь. Крит. Дамаг 17-2 равно 34-3 равно 11 хитов. Удар был сильный, но у груды камней очевидный резист. Урон уменьшается втрое. Камни и кости брызнули в стороны. Кусок руки голема отвалился и развалился. Стало ясно, что бить чистотой гораздо эффективнее. Только обе ладони заняты. Я сжал руки, приказывая силам тверди и воздуха скорее потратиться. Вы впервые применили чужую магию. Крепкая шкура, ваша внешняя кожа получила плюс 4 к защите до конца этажа. Парящие шаги. Количество инзов воздуха недостаточно для воспроизведения заклинания в полную силу. Эффект ослаблен. Заклинание действует 15 минут. Пергаменты по всему телу крепко сжались, а ступни объял ветер, и движения стали легкими-легкими, как у кунг-фу мастеров из гонконгских фильмов, которые прыгают и летают на веревочках. Ну держись, груда, сейчас я тебе вмажу. Я буквально шагнул по воздуху и послал звездочку Накса из посоха голему в центр груди, туда, где под камнями мерцал его сердечник. Слабый черный всполох проел в камнях небольшую дыру, туда и вошел мой меч. Я ударил сверху, вспомнив заветы попрыгушки. Клинок не дошел до сердечника, но остановился буквально в паре сантиметров, ближе уже не будет. С каждой секунды внутри меня нарастал кристальный гнев чистоты, что-то вроде праведности, но лишенное человеческой морали. Речь шла о природных константах бытия. Чистота должна обнулять магию, в этом ее сущность, она стремится к этому всей моей душой. Прямой физический контакт с противником дает 1-3 к вероятности обнуления. Средний успех. Голем отключен на 1 минуту. Каменная груда замерла и начала разваливаться, как в замедленной съемке. Обломки спадали слой за слоем, завораживающе красиво, как водопады, пока от голема не остался один небольшой кристалл, висящий в воздухе. Вы обнаружили привязанный мерц тверди и воздуха. Хотите присвоить его и лишить привязки к месту? Конечно хочу. Камни и кости, со всех сторон тянувшиеся, чтобы опять собраться в тушу, судорожно задрожали и рухнули. Вот теперь проклятый дробитель прекратил существовать. Я автоматом сунул мерц в инвентарь и обернулся к Мире. Она сидела, вся измазанная в слезах и пыли, привалившись к стене, и смотрела на меня круглыми глазами. Ну конечно, с ее точки зрения какой-то неизвестный чувак, не факт, что человеческого рода, возник из ниоткуда, страшным голосом сказал: «Не бойся», перешагнул через нее и в два удара разделал страшного голема на куски. Рассказывать долго, а реально сообщения мелькали в голове, я их даже не читал, а моментально воспринимал целиком и понимал смысл, так работал интерфейс башни. Весь бой занял секунд 10-15, не дольше. Я почувствовал всплеск умиления при виде жены, которая смотрела на своего спасителя все еще со страхом, но уже с благодарностью и надеждой. «Все хорошо, ты жива и ребенок жив», хотелось сказать и прижать ее к себе, поэтому я двинулся к ней и почувствовал в животе умирающий страшный, чудовищный нарыв хаоса, легендарного ранга. Это было как открыть дверцу шкафа, а за ней разверзается ад, который обрушился на тебя, вопя миллионом голосов. Чистота внутри судорожно сжалась, стереть, обнулить, очистить, пылала бледным огнем, обжигая меня изнутри. Сердечник голема был обычным источником магии зеленого ранга, он лишь щекотал чистоту, а это вызывало в ней настоящее неистовство. Для меня, серого новичка, пусть и выдающегося, исток хаоса такой мощи был как Эверест перед пригорком. Пока Мира валялась практически без сознания, он прятался тоже без сил, но теперь хаос расцветал, расширяя лепестки, словно чудовищный цветок в животе моей женщины, там, где должен расти наш будущий ребенок. Я замер, как вкопанный, пытаясь справиться со взрывом ранее незнакомых чувств. Но, к сожалению, Это была лишь половина беды, ибо в следующее мгновение напротив Миры стоял уже не я. Вы открыли ключевое свойство расколотой души Брана Отступника. Неприятие хаоса. Ключевых свойств раскрыто. Внимание! Вы попали под воздействие дебафа «Бесконтрольная ярость». В ситуации, напоминающей Брану о смерти, его душа взяла вас под контроль. Отродье, глухо отчеканил Бран, полный ненависти. Я очищу мир от тебя. Он рывком шагнул вперед. Мира вскрикнула от страха, Бран взял ее за горло и поднял вверх, клинок мелькнул в воздухе и ударил в солнечное сплетение. Я удержал его в последний момент, все, что во мне было, схватилось с Браном и не дало ему довершить удар. Меня заполнил холодный гнев, который рвался вернуть тело обратно. Я выдавливал чужую душу из своего сознания по миллиметру, но его рука также медленно сжималась вокруг горла Миры. «Я не виновата», — прохрипела она. Хаос захватил моего ребенка. Мы пошли сюда, чтобы не умереть. Его можно уравнять и восстановить. Меня переполнила ледяная ярость. Почему моей бедной Мире выпал какой-то космический звездец? Это несправедливо. И как бы не был могучий эпический герой Бран Ривеннарский, от его души остался лишь осколок былой силы, лишь эхо, живущее в моем теле. Я побеждал. Мира потеряла сознание и обвисла в руке Брана как раз в тот момент, когда эта рука снова стала моей. «Твою мать!» — рявкнул я, бережно опуская жену на пол, выхватил из инвентаря зелье исцеления, поднес к бледным губам, но остановился. Пока она без сознания, источник хаоса в мире тоже без сил. Пока он спрятан, спит, и Бран будет спать, и моя чистота не станет бесноваться и сводить меня с ума от присутствия дикой, громадной силы так близко. Ведь хаос — одна из самых смертоносных и губительных стихий Вселенной. Если я оставлю миру без сознания, то куда быстрее и проще пройду проклятый лабиринт и верну ее с ребенком домой, в безопасность. Если это вообще можно сделать, ведь она успела сказать, что дома им грозила смерть. А если на земле хаос выходит из-под контроля, тогда ей вообще нельзя возвращаться и выходить из башни, пока не уравняет чего-то там. Хаос, самая непредсказуемая и неуправляемая из всех стихий, она превращает людей в чудовищ. Что если в случае возвращения домой Мира с ребенком не просто погибнут, а станут отродьями, ходячим истоком хаоса легендарного ранга, который начнет пожирать и изменять всю землю. Твою ж мать, фантазия била через край, представляя самые ужасные варианты. А можно не надо? Ладно, о возвращении будем потом, сейчас займемся делом. Я убрал надетый противоосколочный костюм в инвентарь, а потом вынул его уже как вещь себе в руки. Запеленал в него Миру, осторожно вылил ей на губы несколько капель воды, завязал рукава и ноги вместе, получился большой и просторный гамак-слинг, застегнул его так, чтобы Мире осталась пара прорех для доступа воздуха, и повесил себе на плечи. Мира лежала у меня на груди в противоосколочном слинге, как малышка в колыбели, ну, солидная такая малышка, сильно мешалась рукам, а руки мне понадобятся. Аккуратно передвинув жену на спину, я поерзал, устроив всю эту конструкцию поудобнее, и обратил внимание на пачку скопившихся системных уведомлений. Вы забрали чужую магию. Правая рука. 7 инзов тверди. Левая рука. 5 инзов воздуха. Логично, голема-то я обнулил, хоть и не перманентно, а на время. Разрушился он уже после, когда я присвоил мерц. Поэтому энергии оказалось немного, но и не то, чтобы крохи. Пригодится. Вы пересилили волю Брана Отступника. Плюс 1 воля. Спасибо, дорогая башня, целая плюс 1 воля. Так равновесно всему звездецу, который обрушился на нашу с Мирой жизнь с твоим приходом. Я выдохнул, потому что башне было плевать на любые переживания восходящих, она просто делала свое дело, в чем бы то ни заключалось. А еще потому, что башня была честной. Она давала все, что угодно, тем, у кого хватало силы это взять. Лучше я стану тем, кому хватит силы, чем буду возмущаться и жаловаться. Вы присвоили мерц, но не смогли снять с него привязку. Хм, мерц тверди и воздуха был в моем инвентаре, но серый и залоченный, больше того, прозрачный. Справка подсказала, что прозрачностью отмечаются вещи, которые попали ко мне во временное пользование и исчезнут, как только я покину этаж. В итоге этот квантовый мерц Шрёдингера вроде и был моим, но все это время так и висел в воздухе на прежнем месте, привязанный к местному лабиринту. Интересное кино. Кристалл желтовато светился, слегка освещая пространство вокруг. Вообще, При полном отсутствии источников света здесь должна царить кромешная темнота. Однако же в лабиринте было видно, пусть плохо и совсем недалеко. Возможно, стены бледно фосфорисцируют. В любом случае, со светящимся мерцем стало получше. Но как он может быть одновременно и мой, и лабиринта? И что вообще в данном случае значит мой? Я повел рукой вправо, и мерц послушно перелетел по воздуху в ту же сторону, аналогично движению руки. Вот оно как, послушный летающий фонарик. Но в этом должен быть смысл. Не может он быть просто летающим фонариком, это какой-то ключ к прохождению этажа. Может, если поводить им по лабиринту, в свете мерца станут видны какие-нибудь надписи на стенах, скрытые двери, подсказки. Я бы так и сделал в своей игре. Мира пыталась убегать от голема, петляя по одинаковым коридорам, усыпанным острыми обломками. Но почему-то сбилась с ног, один раз уже умерла, стертая големом, да уж, неприятная смерть, и была воскрешена башней. И второй раз потеряла все силы, пытаясь найти выход, но так и не нашла. Почему? Неужели у нее был такой сильный топографический кретинизм, или строение лабиринта слишком сложное, или он настолько велик? Нет, такого не может быть на этаже третьего уровня, его должны проходить новички. В чем-то здесь пряталась разгадка. Я пошел по коридорам, не пытаясь найти путь, а просто рассматривая все вокруг в поисках чего-нибудь странного и выбивающегося, но даже в свете мерца ничего такого не проявилось. Все было одинаковое, в коридорах легко заплутать, и через небольшое время спокойного передвижения чуть выше пола, удобно ходить по воздуху, подошвы как новенькие, я убедился, что каждое ответвление этого лабиринта ведет в тупик. Ну ладно, я-то могу и щетерить. Поднялся в воздух, пытаясь осмотреть лабиринт с высоты, и вдруг осознал, что вишу вниз головой. Что? Как это? Какого? Озираясь, я понял, что здесь два лабиринта, один над другим, как точные отражения. Просто первый было не видно с пола, второго в темноте, но он нависал очень близко. Так вот для чего был нужен мерц, чтобы поднять его вверх и увидеть лабиринт отражения у себя над головой. Мне он и не понадобился, спасибо воздушным ступням. Стоило немного подняться в воздух, и гравитация первого лабиринта тебя отпускала, и ты оказывался в гравитации второго. Мир пару раз перевернулся, пока я экспериментально подтверждал эту догадку, и я увидел главное. Там, где в одной части лабиринта был тупик, в его отражении проход продолжался, и наоборот. Теперь понятно, этот лабиринт нужно проходить, меняя отражение. Уперся в тупик в одном, переходи в отражение, там иди дальше, до следующего тупика, а на нем возвращайся обратно, и перед тобой будет проход. Тут заклинание воздушных шагов выдохлось, и меня мягко опустило на пол. Ну, у Миры-то не было никаких шаганий по воздуху, да и вообще мало кто из нашего брата-гуманоида имел возможность летать. Значит, парный лабиринт можно пройти и без полета. Я изо всех сил прыгнул вверх. Как только голова оказалась выше определенной точки, меня перевернуло, и я приземлился уже не обратно, а в отражение. Дело раскрыто, Ватсон. А вы молодец, Холмс. Я протянул руку и погладил плечо Миры через костюм. Скоро этот проклятый этаж закончится. Через 10 минут плутания я вышел к двойной каменной арке, которая завершала лабиринт. Да, когда ты разгадал загадку, это становится просто. Ведь преследующий гравийный голем шел медленно, и в обычном состоянии убежать от него было не так уж сложно. Но когда ты избил себе ступни и падаешь без сил, я поежился, подумав обо всех несчастных, которые не разгадали тайны отражения и погибли в тисках крушащего гравийного вала. Вот уродство, этот этаж был неприятен больше всех предыдущих. Подлый, презрительный к тем, кто его не прошел. Найти бы того, кто его придумал. В левой арке что-то сумрачно блеснуло. Я сделал осторожный шаг вперед и увидел, что там возвышается темная фигура в капюшоне, плаще из черной вороньей маской из вороненой стали. Она застыла как бы в толще дымчатого, полупрозрачного стекла. Эта мгла, казалось, можно шагнуть туда, в арку, и встретиться с этой фигурой. «Ты хочешь встречи с тем, кто создал лабиринт-игрушку?» — вкратчиво спросил сумрак из портала. «Так входи, и все, никаких объяснений». Я подошел ближе, но ничего не изменилось, вокруг стояла глухая тишина, а в правой каменной арке мерцали обычные двери, черная в изнанку и прозрачная домой. Нет, домой нельзя, нужно сначала дать Мире прийти в себя, выслушать ее и узнать, что и как, потом уже решать, что делать. Я могу привести ее в чувство, напоить водой, но неприятное ощущение, что при повторении условий своей смерти осколок души Брана опять возьмет меня под контроль, и на этот раз все может кончиться не так хорошо, не позволяло это сделать. Я мог прямо сейчас изгнать Брана прочь, предать его окончательной смерти. Интерфейс, вкладка всех тел, вкладка душа была заботливо поправлена на души. Изгнать осколок души Брана отступника, услужливо спросила система. Нет, это я сделаю в самую последнюю очередь. И сложно сказать, что сильнее. Мое решение попытаться его спасти или кайф от прибавки в плюс 10 к атаке со смутным обещанием дальнейших квестов, перспектив и крутости. Да, все люди эгоисты. Конечно, я хотел получать то, что Бран мог мне дать. Ищем другие варианты. Что будет, если я с мирой без сознания выйду на следующий этаж? Она или перейдет вместе со мной в изнанку, как груз, или окажется в своей собственной изнанке, как прошедшая этаж и выжившая в итоге. Пусть и за счет чужой помощи, но ведь социальные связи тоже часть силы человека. Если за тебя впрягаются более крутые, это часть твоих преимуществ. Скорее всего, система совершенно спокойно засчитает ей этот этаж, восстановит здоровье, выдаст уровень и выход хаоса из-под контроля, не будет угрожать им с ребенком, в отличие от очень вероятной угрозы на Земле. Нет, возвращаться не вариант, будить ее тоже. А если идти в изнанку, скорее всего, башня нас разделит, ну не посчитает она миру вещью или грузом. Получается, у меня сейчас один путь, войти в сумрачную арку. Там ждет создатель этого подлого лабиринта, а я бы хотел потолковать с ним о принципах геймдизайна, и заодно спросить у продвинутого юзера башни, который создает целые этажи, как мне пообщаться с женой, не превращаясь в берсерка. Вдруг поможет советом. Смогу ли я с ним справиться в случае боя? Сквозь сумрачный пласт было не видно ранга, но фигура не выглядела слабой. Точно ли здесь работает принцип, что башня не дает испытаний, которые невозможно пройти? Если эта воронья маска мне не по зубам, вряд ли он захочет просто убить меня. Какой ему в этом толк? Может, он считает тех, кто прошел его маленький лабиринт игрушку, достойными разговора? Или испытания посложнее? На самом первом этаже, когда я выбрал слабым пойти к боссу, результат был сугубо положительный. А сейчас я вовсе не слаб, и босс этого этажа может оказаться таким же полезным. Isien of Love and His Plan. Вздохнув, я поправил слинг с мирой, проверил ресурсы. Крутое зелье, семя сохранения жизни, всю стопку достижений. Они ждали, готовые быть примененными в любой момент. Я пожал плечами и шагнул в сумрачную арку. Мгла окружила нас. Невнятные аморфные тени льнули со всех сторон. В них ежесекундно возникали и таяли люди, монстры, боги. Всего два шага, и я оказался на той стороне. Я не вижу ни малейшего недостатка в этом плане. Саркастическое выражение, когда речь идет о рискованных и опасных идеях. Яркий зал, колонны, чистый пол из каменных плит. Кругом по всему залу стояли хрустальные сферы. В каждой из них был заперт маленький мирок. И там мелькали крошечные фигурки восходящих, которые пытались выжить. Справа от меня фигурка человека лихорадочно пыталась выплыть из запутанных узких пещер, кишащих зубастыми рыбами. А сзади стоял хрустальный шар с двойным лабиринтом, и желтоватый мерц, исчезнувший из моего инвентаря, уже собирал вокруг себя фигуру гравийного голема. Передо мной располагалась коллекция этажей игр, созданных чьим-то извращенным разумом, а в центре зала стояло одинокое кресло, в котором сидела фигура в маске. Увидев меня, она дрогнула, словно пробуждаясь от долгого сна, глаза осветились разумом, взгляд стал внимательный и зловещий. «Так-так», — произнес насмешливый голос из-под маски. «Наконец кто-то из разгадавших мою маленькую головоломку решился прийти. Хочешь высказать мне свое восхищение? Добро пожаловать в Игрониум, дорогой гость». Глава 2. Ценный урок. Судя по мантии и посоху, хозяин зала был магом. Конечно, внешность может быть обманкой, под которой прячется ловкий мошенник или смертоносный ассасин, но над этим чародеем висели призрачные метки открытых данных. 27 и краткий уровень, маг-иллюзионист. Причем, иллюзионист в оптимальном билде. Тримаг мглы, ментала и воздуха. Редкая птица. Иллюзии можно творить разным образом. Гипнотические фантомы из огня или чисто ментальные, их иллюзорность очевидна всем окружающим, кроме тех, кто попал под действие, или мягкие фигуры из текучей и переменчивой воды, которая может принимать любые формы и фактуры, издалека их вообще не отличишь от настоящих. Бывают плетения из мглы и теней, или голограммы из ауриса, созданные хроматическим преломлением энергии. У каждого варианта свои плюсы и минусы, соответственно, их используют для разных задач. А истинным иллюзионистом в моей системе можно было назвать именно Тримага Мглы, Ментала и Воздуха. Основа его иллюзий вполне материальна, потому что сплетена из мглы, которую можно пощупать и уплотнить настолько, насколько это необходимо. Мимолетные видения и эффекты он создает из сдвигов и колебаний воздуха, превращая его в линзы и используя преломление света. А все огрехи и недостоверности своих фантомов и иллюзий скрывает благодаря ментальному воздействию, ведь оно может радикально повысить убедительность любой обманки. К примеру, иллюзионист захотел создать монстра, чтобы причинить противнику немагический вред. Как раз существа из мглы вполне материальны и вполне могут наносить физический урон. Но теневое подобие всегда слабее оригинала, если только ты не магистр теней. Да и особые способности оно не перенимает. Жало теневого скорпиона уколет, но не может быть ядовитым. А вот с ментальной добавкой, может. Если лже-скорпион укусил, и одновременно передал в разум жертвы импульс, она начинает верить, что яд действует, и либо парализуется, либо получает ядовитый дамаг. Или чародей создает иллюзию ледяной стрелы из обычного преломления света, и вкладывает в нее ментальный импульс обморожения. Такая псевдострела ударит в несчастного, и если он не сообразит, что она не настоящая, то получит дамаг, и больше того, фактически будет под параличом, как от окоченения, без собственно окоченения. Потому что его мозг поверит, и мышцы поведут себя соответственно. Как сказал незабвенный Морфеус, тот, что из матрицы, наш разум делает это реальным. Иронично, что передо мной стоял маг по сути обмана, и открыто показывал свой уровень и класс. Итак, голова в вороньей маске склонилась на бок, слишком низко, человеческая шея на такое не способна. Вы с трудом выжили в моем лабиринте и пылаете гневом к его создателю, может даже задумали отомстить? Хм, вижу гнев в вашей ауре, но на вас не царапины, да и ноги целы. Если мое испытание оказалось для вас столь несложным, на что же вы злитесь? Он заговорил дальше, не дожидаясь ответа. А-а, ваша ноша. Конечно, теперь все кристально ясно. Маг переглянулся с вороной, которая сидела на верхушке посоха, и та насмешливо каркнула-поддакнула. Мол, ясно, хозяин, полностью ясно. Причина лежит в котомке у вас за спиной, торжественно сказал маг, словно раскрыл секрет века. Кто там? Несчастный собрат, дела которого идут не очень, как вы оказались на одном этаже вдвоем. Уж не пришли ли вы к другу на помощь, нарушив тем самым тонкий баланс сложности в моем испытании? Тон странного собеседника стал недовольным, но лишь слегка, ибо он прекрасно понимал, что использование слов силы в башне – не нарушение, а в рамках правил. Но он снова не дал мне ответить, а поднял руку в черной перчатке. «Нет-нет, мы забежали вперед. Сначала нужно представиться. Как хозяин этого места, начну первым. Ингвар, искусник из народа вранов, скромный создатель лучших этажей башни. Добро пожаловать в мой игрониум». В его говоре и поведении было что угодно, кроме скромности. Искусник поклонился в мою сторону непочтительно, как к достойному уважения, и неприветственно, как к равному, а свысока, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Он развел руки в стороны, и сквозь прошитые двойной строчкой разрезы в рукавах показались ряды черных перьев. «Я из народа людей. Вот и славно. Я уже познакомился с вашей расой, но пока не понял, как вас оценить», — пожал плечами искусник. «Первые результаты двойственны, посудите сами». Он указал в сторону одного из хрустальных шаров, и, присмотревшись, я увидел там многоярусный деревянный куб-комплекс типа строительных лесов. Они шли вверх, и чтобы взбираться к центральной верхней платформе, требовалось много паркура, наблюдательности и ловкости. Все это напоминало детские веревочные парки, только со смертельными ловушками и без страховки. А еще с иллюзорными досками и веревками, встал не туда, падай. «Привет, принц Перси». По этим лесам носились чуть ли не 10 человек. У них шла гонка в духе испытаний игры Survivor, только в этой гонке явно выживут не все, и двое уже погибли. Я видел одну фигурку, лежавшую внизу в луже крови, а вторая упала с едва слышным криком прямо у нас на глазах. «Какая неловкость», — пошутил Ингвар. «Неужели тебе их не жаль? Самое великолепное испытание ничего не стоит, если губит людей. Это их участь, они сами ее выбрали», — отрезал маг равнодушно. При входе в башню все они согласились, что идут на смерть. Пусть хотя бы умрут красиво, в интересных декорациях и талантливо выстроенном испытании. Я молчал, надеясь, что скрип моих зубов ему не слышен. Но маг улавливал большинство моих эмоций, наверняка врубил заклинание «Эмпатия». «Вы злитесь на меня, человек яр, но в чем же претензия? Я лишь следую законам башни». «Нет, ты их просто используешь, а твой лабиринт не как другие этажи». «Конечно», — оживился Вран. «Куда изящнее, не правда ли? Башня, при всем ее величии и мощи, недостает тонкости, творческой иронии, натуры истинного ценителя. Но этажи башни справедливы, а твой парный лабиринт почти невозможно пройти. С чего вы так решили?» «С того, что голем критически сильнее пришедшего. Формально он того же уровня. Его сердечник зеленого ранга и подстраивает голема под входящих. Но обычный претендент его не убьет в силу высоких резистов и к физическим атакам, и к магии, полной неуязвимости к ядам, некромантии, менталу, виталису. При всех этих преимуществах у голема отсутствуют уязвимости. Неплохое творение», — довольно признал Вран. «Я расправился с ним только из-за превосходства в силе, и потому что не дал ему призвать второго голема себе в помощь из обломков вокруг. Обычный претендент в этом бою гарантированно погибнет, потеряет запасную жизнь, и дальше будет вынужден искать выход в заведомо тупиковом лабиринте, все время убегая от смертоносного преследователя». «Все верно», — согласился Вран, довольный моим описанием. «Все так и задумано. При этом весь пол лабиринта усеян острыми обломками, которые специально сделаны острее обычного гравия и костей. Они быстро кромсают любую немагическую обувь и начинают калечить ноги. Вы наблюдательны, это радует», — зловещие глаза под маской сверкнули. «Лабиринт отражения погружен в темноту и его не увидишь без мерца фонаря. Никаких намеков внизу нет, а просто так мало кому придет в голову высоко подпрыгнуть на острых осколках. Вся система контринтуитивна, догадаться можно разве что случайно. Испытание требует мыслить парадоксально», — со значением сказал искусник, назидательно подняв палец. «Если нет прохода здесь, значит, он где-то еще. Нужно всегда стремиться выше». Он считал, что это хорошая, интеллектуальная шутка. А я старался держать воображение в узде, чтобы оно не представляло, как в отчаянии, обессилев и не понимая, что делать, люди гибнут в его лабиринте отвратительной смертью. И чтобы стоящий напротив отчасти менталист, способный улавливать эмоции, не ощутил моей глухой, холодной ярости и желания прекратить его издевательство над другими, раз и навсегда. «Это не испытание», — сказал я ровно, — «а ловушка». «У вас хороший глаз», — довольно ответил маг, будто и не услышал доводов. «Вы точно и емко все подметили и описали. Чувствую собрата по творчеству, верно ли я понимаю, что вы тоже творец испытаний? Держи себя в узде, успокойся, контролируй мысли и дыхание. В своем мире я занимался созданием игр». Маг всплеснул руками, при этом посох, который он отпустил, остался стоять на месте и даже не пошатнулся. «Интересная деталь, вот так удача. Сама башня привела вас сюда, ведь у меня открыта завидная должность помощника и ученика. Это было прекрасно. Не потому, что я собирался стать его помощником и остаться в столь извращенном месте, выдумывать ловушки для восходящих, а потом с видом ценителя и эстета наблюдать за их мучениями в хрустальных шарах, а потому, что маг был гораздо выше меня уровнем, сильнее и, к тому же, на своей территории. Башня никак не защищала его от ярости пришедших, потому что с какой стати, если бы защищала, и в этом месте действовали какие-то особые условия, я бы получил системное уведомление сразу после входа, а ничего такого не было. Значит, любой разъяренный его шедевром претендент, который едва выжил в испытании, мог прийти и попытаться отомстить. Но искусник все равно поставил на каждом из двух десятков созданных им этажей сумрачную арку с приглашением посетить его милое убежище. Значит, он совершенно не боялся и был уверен в своей безопасности. И не просто так, вряд ли у меня есть шансы победить искусника в бою. Но если я оказался ему нужен и интересен, ситуация может поменяться. «Что?» — спросил я изумленно и заинтересованно. «Вы говорите, я могу из обычного восходящего стать создателем этажей?» Вран был внимателен и оценил резкий переход с обозленного «ты» на уважительное «вы». Но мне и правда было интересно и полезно узнать подробности. Чтение эмоций сыграло в мою пользу. Маг увидел в моей ауре нужные чувства, которые подтвердили искренний интерес. «Конечно», — довольно кивнул он. «И больше того, став творцом этажей, вы не перестанете быть восходящим. Ваше могущество продолжит расти, но к нему добавится ряд привилегий. Вместо беготни по разным этажам, постоянной смертельной опасности, утомительного образа жизни в качестве туриста-любителя, который скачет по осколкам миров, вместо всего этого вы получите полную безопасность, ибо нам для роста нужно лишь создавать новые этажи, а не зачищать те, что уже есть. У вас будет дом, комфортное место, которое можно развивать и улучшать, превращая в обитель своей мечты. Он развел руками крыльями, словно показывая достоинство зала вокруг нас. Но в зале было пусто. Ни кровати, ни обеденного стола, ни туалета. Как здесь жить? Однако, Вран сделал жест ладонью, я тут же почувствовал слабый всплеск магии, и в стене, которая секунду назад казалась монолитной, пропал значительный кусок. Логично. Там была арка, скрытая иллюзорной стеной, а теперь открылись большие покои, где и жил скромный гений. Слева виднелась терраса с водопадом и красивым видом, по центру располагалась мастерская-лаборатория, а справа ютилась личная спальня мага, где царил полумрак и на потолке светили звезды. Мастерскую окружали стеллажи, на которых хранилось множество материалов: минералы, металлы, дерево, керамика, стекло, ткани. Прям полное собрание из музея текстурологии или фэнтези-склад 10 тысяч мелочей. Интересно, для чего? Впечатляет, признал я. А вначале была скромная каморка, но я ее грандиозно расширил, и все время добавляю что-нибудь интересное. Из зала с хрустальными сферами донесся слабый крик. Кричало существо неизвестной мне расы, в комнате, переполненной статуями всех видов и размеров. На него опускался потолок, сокрушая одну статую за другой, и оно не могло найти выход. Ингвар изящно повел рукой и убавил громкость. «Значит, как хранители этажа, вы на каждом новом уровне получаете дополнительные очки на его апгрейды?» «Как ни в чем не бывало», — спросил я в наступившей тишине. «Именно», — он щелкнул пальцами, словно фокусник. «Вы снова подтвердили, что мыслите в нужном направлении. Если я пойду к вам в ученики, если я возьму вас в ученики...» «Хорошо, мастер Ингвар, если вы возьмете меня в ученики, у меня появится свое пространство, типа пристройки к этому залу, я смогу постепенно его расширять и развивать, пока не совьете гнездо мечты. Очень заманчиво. О чем тут вообще думать?» Усмехнулся Вран и добавил максимально уверенным тоном. «Это лучшие предложения в вашей жизни. Предложение было бы великолепным, если бы только Ингвар-искусник не оказался конченной самовлюбленной мразью, уверенной в своей безнаказанности. Сравните это с обычной работой в конторе», — продолжал разглагольствовать чародей. «Рано вставать, лететь в какую-то даль, часто под моросящим дождем, чтобы оказаться в переполненном зале, полном нескончаемого грая, на крохотной жердочке в тесном кубике, и часами перебирать желудиные архивы, изо всех сил стараясь ничего не перепутать. Малейшая провинность чревата вызовом на ковер к унизителю. А если вашу каратеку из царапных лыков поели жучки-короеды, позор всему департаменту неминуем. Убожество, а не жизнь». Он явно описывал прежнее бытие в родном мире и морщился от воспоминаний. «Ну а здесь, в башне, первые 5 уровней, и я познавал угрюмую экзистенцию восходящих. На каждом втором этаже поджидает увечье или смерть, постоянная опасность и напряжение. Преодолеть, пересилить, вовремя понять. Однажды я лишился крыла, а вы же знаете, если перейти в изнанку калекой, она это уже не исправит. Пришлось замарать себя самоубийством. Пощади мою душу, вечная тень. К счастью, после первой смерти на этаже башня милостиво восстанавливает тебя целиком и полностью, как новенького. Это единственная отрада в бытности претендента. Но разве я жалею о запасной жизни здесь, в безопасности моего дома? Конечно, нет, она мне просто не нужна. Согласитесь, Яр, вся эта беготня по этажам ужасна и не подходит для нас, интеллектуальных и творческих людей». Вот это он разошелся. Видимо, давно искал, кому все высказать. И снова мне было несложно изобразить согласие. В отличие от садиста-белоручки, я рвался вверх по этажам, и эта часть его тирады была не близка. Зато остальные более чем. Ведь кто с юности не любил офисы и сделал все, чтобы стать удаленщиком и работать из дома? Вспомнив переполненные маршрутки и толкотню в метро, мелкие офисные интриги за каждую крошечную привилегию, я согласно кивнул, а Ингвар ощутил честный всплеск эмоций. «Ну а про возможность работать гейм-дизайнером и создавать новые этажи башни, плюс собственный кастомизируемый дом мечты, кто бы от такого отказался?» В общем, мои чувства были почти в синхроне с тем, что он говорил. Именно поэтому мистер-иллюзионист так словоохотлив. Он старается яркой речью вызвать у меня ответную эмоциональную реакцию, пройтись по главным моментам своего бытия, чтобы проверить, какой у меня будет эмоциональный отклик, изучить потенциального ученика. Еще один тонкий манипулятор, мало мне котика. Но, в отличие от ключника, этим сманипулировать в ответ будет проще. В Игрониуме вы не просто творец, Яр, здесь вы хозяин, вкратчиво продолжал Вран. В каком смысле? Я научу вас магии тени, а она позволяет лепить себе слуг. Он махнул рукой, и из скрытой ниши в стене шагнул серый, гладкий и безликий воин, словно вылепленный из застывшей дымчато-черной керамики. Его руки кончались не ладонями, а клинками от локтя. Крепость даже самой концентрированной мглы не сравнится с прочностью стали, но с каким-нибудь бронзовым оружием вполне может потягаться. А еще для мглистых слуг и воинов не важен износ, хозяин всегда может подновить их или соткать заново. Теневые слуги делают всю черную работу, от уборки до готовки, усмехнулся маг, и защищают от визитеров с повышенной ажитацией. Такие иногда прибывают. А для чего вы вообще ставите приглашение и проход к себе домой? Условия башни, пожал плечами чародей. В конце каждого этажа, который я создал, должна быть сумрачная арка, ведущая в мою скромную обитель. Он раздраженно махнул рукой. Не беспокойся. Смельчаки и скандалисты, настолько ненавидящие мои творения, являются редко. А те, кто осмеливаются после краткого знакомства на меня напасть, конечно же, всегда проигрывают. Я позаботился о своей защите, у меня есть для этого ресурсы и возможности. К тому же, пока я творю этажи для начинающих, так что все, кто может сюда прийти, заведомо слабее. Вот оно что. Значит, сам Ингвар-искусник предпочел бы никогда не встречаться с теми, кто проходит его этажи, но башня его не спрашивала. Может, это механизм саморегуляции, защиты от самодура, от заигравшегося творца, который упивается властью и возомнил себя царем, будучи вахтером. Башня мудра, и дала восходящим возможность выдать этому гейм-дизайнеру прямой фидбэк. Но мы слишком слабее его по уровню. Сможет ли кто-то привести встроенный механизм саморегулирования в исполнение? Мастер Ингвар, вы создаете этажи только для претендентов первого ранга, в настоящий момент даже меньше, до 15 уровня включительно, с недовольством отозвался Вран. У тех, кто выше, возможности начинают быть сопоставимы с моими, и строить для них полностью просчитанные и управляемые этажи становится невозможно. А вы хотите создавать более сложные и крутые этажи? Я сложил 2 плюс 2 и осознал, для чего ему нужен ученик и соратник, ради чего он так распинается. Ну конечно, поэтому я и дарю вам такую уникальную возможность, человек Яр, ХМ. Но наверняка вы создаете этажи куда медленнее, чем претенденты их проходят, сообразил я. На один этаж может уйти и месяц, и два. В итоге, ваш рост в уровне идет в десятки раз медленнее, чем у всех остальных. В этот раз чародей не порадовался моей внимательности, а наоборот, слегка скис. Мне не требовалось заклятие эмпатии, чтобы увидеть, как это его бесит, и даже маска не скрыла, все было в его телесном языке и тоне. Конечно, это медленный рост, не такой дикий, как при скачке по этажам в башне, снисходительно пожал плечами Ингвар, изо всех сил изображая, что относится к этому философски. Наш путь для разумных и терпеливых людей, а не отчаянных маньяков, жаждущих адреналина и славы. Зато мы идем по нему с комфортом и без лишнего риска. Теперь все понятно. Ему нужен ученик. Причем, именно для того, чтобы расти выше. Он должен кому-то поручить поддержание уже созданных этажей, чтобы сосредоточиться на следующих, для претендентов более высокого уровня. Делать и то, и другое одновременно Ингвар не способен. Поэтому искусник отчаянно нуждается в ученике, хоть и старается прикрыть это маской щедрого и великодушного дарителя. «Ваше предложение великолепно», — твердо сказал я, — «но есть 2 вопроса, которые пока мешают мне его принять. Какие же? Первое, вы не показали свои покои, а лишь приоткрыли. Но вы же иллюзионист, мастер Ингвар, вам ничего не стоит задурить мне голову красивой картинкой. Хочется все же убедиться в реальности ваших предложений, в том, что если я стану вашим последователем и верным помощником, то променяю этажи на действительно комфортную жизнь». Это ему было вполне понятно. «Ах, старое доброе, доверяй, но проверяй», он погрозил пальцем. «Что ж, пройдемте со мной, только прежде вам следует выложить все оружие и оставить здесь». «Формальность, конечно, но таковы правила». Он пожал плечами, словно сам не понимал все эти меры безопасности, но вынужден их соблюдать. Конечно, я мигом выложил на пол меч воина, нож твердника, заточенный топор и посох звезда смерти. Сделав вид, что с сомнением расстаюсь с мечом, целый арсенал, усмехнулся маг. «Это все твое оружие?» «Да, мастер», ответил я решительно и спокойно, честно глядя ему в глаза. Сколько сотен раз я также смотрел в глаза игроков и сохранял непроницаемое лицо, когда они считали, что уже раскусили замысел противника или мой сюжет, но ошибались. Только серое и зеленое, ничего крутого. «А чего вы ждали от воина шестого уровня?» — улыбнулся я. «Что ж, пройдемте». Он щелкнул пальцем, и серый воин с руками мечами тенью последовал за мной, готовый в любой момент ударить в спину. «Формальности, говорите, что же такого ценного пряталось в личных покоях искусника, что требовало их исполнять?» Это был риторический вопрос, я уже прекрасно знал, что именно там пряталось. 5 следующих минут Ингвар гордо показывал покои и лабораторию во всей красе. Больше всего меня неожиданно впечатлила кухня. Не сама по себе, а потому что там была сумрачная арка с отдельным выходом в базарет, особый этаж, который представлял собой огромнейший межмировой базар, главное место торговли и сделок для всех обитателей и гостей башни до мифического ранга. Базарет был размером с крупный город, и там можно было купить что угодно и даже более, а доступ туда давался всем восходящим при достижении 10 уровня, так что скоро проверим. Я закупаю там продукты, личные вещи и все нужные материалы для лаборатории. Оказалось, что стеллажи с десятком тысяч материалов нужны как раз для сотворения испытаний. Чтобы построить этаж с металлической лестницей, в руках мастера должен быть слиток этого металла, и так почти совсем. Башня каждый уровень давала искуснику не только очки развития этажа, но и денег на закупки. Чем выше уровень, тем больше. Все это оказалось ужасно интересно, и в другой жизни я бы однозначно стал дизайнером этажей. Но сейчас у меня были слегка иные планы. Пока между мной и Ингваром шел оживленный разговор, который заключался в том, что один хвастался, а другой восхищенно поддакивал, я мысленно считал параметры искусника. Как чуждый физическим усилиям чародей, он явно был изнежен и вряд ли потратил хоть одно очко на прокачку физических статов. Значит, его сила, ловкость и выносливость оставались на стартовых позициях. Хитов у мага вначале меньше всех. Воину дали 20, роги 15. Предположим, что маги начинают с 10. Конечно, это формальная разница. Лично для меня уже на 5 уровне 10 хитов значили не так много, на 27 они будут почти незаметны. Ну и правильно, маги не должны обязательно быть задохликами. Но у меня качалась выносливость и некоторые достижения прибавляли ее, вряд ли что-то подобное было у Ингвара. У него все шло в дар и магические скиллы, в изучении заклинаний. 3 маги круты в плане вариативности и возможностей, но тратит немалую часть прокачки на изучение заклинаний всех 3 стихий. А значит, сейчас у него 10 плюс 5 хитов на 27 уровней, 145 очков жизни. Мда, все равно не слабо и в 2,5 раза больше, чем у меня, воина. Ну, он и выше меня ровно на 21 уровень. Ладно, ваши покои впечатляют, мастер, поклонился с уважением. Особенно лаборатория и вот это собрание книг. Я тоже люблю прилечь и почитать перед сном. Мы стояли в спальне библиотеки, здесь были кровать-гнездо за полупрозрачными занавесками, большое старинное зеркало у стены рядом с выходом в банную, шкаф для мантии и стеллаж с книгами, а еще кресло. Я внимательно осмотрел эту комнату, ибо она была важнее всех остальных. «Какой мощный шкаф, видимо, у вас много одежды», — спросил я со слегка глуповатым видом, мимолетно касаясь его и отслеживая реакции самого Ингвара и его серого воина охраны. А гнездо, так выглядит национальная вранская постель, существует 5 типов спальных гнезд, важно сказал искусник, и я несколько минут слушал лекцию на эту животрепещущую тему. А какое винтажное зеркало, наверное, ценное. Оно висело на стене, в тяжелой мрачно-золотистой раме, 2 метра высотой, старое и поблекшее, покрытая завитками узоров по краям. Зачем такое роскошное зеркало в скромной спальне, к тому же иллюзионисту, способному в любой момент создать отражающую поверхность из гладкой мглы, наложив на нее зеркальную линзу из воздуха? В старинном предмете чувствовалась особая история, а моя чистота едва-едва, на пределе возможностей, уловила скрытую в зеркале магию теней. «Осторожнее», — Вран отстранил меня, и я заметил в отражении, как серый воин поднял руки-клинки, но тут же опустил. Это коллекционная редкость, не нужно его трогать. Люблю произведения искусства разных миров. Что ж, ясно. Теперь позвольте второй вопрос, мастер, который для меня крайне важен. Все время нашего разговора я сдерживал реальные чувства, а вместо них постепенно, почти незаметно добавлял к своему поведению нотки почтительности и послушания. Тоном, тщательным выбором слов и языком тела показывал растущее уважение и преклонение перед хозяином этого места. «Ну-ну, спрашивай», — покровительственно разрешил он, сам не заметив, как перешел со мной на «ты». «Как хранитель этажа, вы часть всей системы башни. Значит, у вас есть выход на ключников и другую местную администрацию?» «Конечно», — кивнул Ингвар со спокойной гордостью. «Только не на дурацких ключников, а на кое-кого повыше. Ткачей судеб. Знакомое имя, не ткач ли приходил за мной в харчевню, чтобы поставить отметку о разглашении тайного знания о рунах? Кажется, он самый. Это старшие управляющие», — охотно объяснил Вран. «Ткачи выше ключников и инспекторов, следят за исполнением законов башни и функционированием скрытых систем. В случае сбоев и нарушений они сшивают пространство-время таким образом, чтобы все исправить. Могучие создания, хоть и слегка инфернальные. Именно ткач судеб назначил меня хранителем этого места и научил, как творить этажи. Так что я знаю слово силы, которое может его призвать». Он выпрямился и даже слегка выпятил грудь. «О, это внушает огромное уважение», — тут среагировал я, поклонившись. «Открою вам тайну. В котомке у меня за плечами без сознания лежит моя жена». «Жена, что это?» — с любопытством спросил Вран. «В нашем языке нет такого слова. Вы имеете в виду, слуга-питомец, скорее самый важный друг». «Друг» — этого слова в языке вранов тоже не было. «Даже больше, персона, которую ты любишь». «МММ, любишь по отношению к другому существу?» — поразился искусник. «В смысле, относишься так же, как к самому себе?» «Видимо, в его расе и с любовью было не очень. Я начинал понимать, почему он такой. Тут уж как получится. Не представляю, как такое возможно», — развеселился чародей. «Ценить другого так же, как себя, ха-ха. Но допустим, продолжай. Ты сумел меня заинтриговать. Этнографические моменты всегда такие забавные. Моя жена мне очень дорога, а внутри нее смертельная аномалия хаоса, которая ее погубит, если не исправить. Научите меня слову силы, мастер, тогда я смогу призвать ткача судьбы. Он закроет аномалию внутри жены, и я смогу внимать вашей мудрости и работать над этажами». «Что ж», — пожал плечами искусник, глянув на Миру с легким пренебрежением. «Только после тебе лучше избавиться от слишком сильной привязанности, иначе она станет тебе помехой. Поверь моей мудрости и опыту. Лучшие результаты получаются у тех творцов, которые превыше всего ставят свой творческий гений. Они размениваются на друзей, жен и прочие сторонние вещи. Тебя же, как моего ученика, ожидает завидная судьба». Он уже мысленно планировал свое неотвратимое возвышение. «Конечно», — кивнул я, снял Миру с плечи и без спроса положил в кресло у книжного стеллажа, на что хозяин недовольно вздохнул, но промолчал. «Я готов, мастер». «Тогда внемли. Вы изучили слово силы. Адимхизар. Призыв одного из воплощений башни. Чтобы выбрать, кого именно призвать, произнесите имя или статус сразу после слова. Использование этого слова требует жертвы. Вещи или мерц аналогичного статуса. А какого ранга ткачи судьбы?» «Эпического». «Черт, очень дорогое удовольствие. Ну и правильно, иначе бы каждый левый раздолбай мог замучить администрацию башни, как бабки, которые при любой прихоти вызывают скорую. Впрочем, у меня как раз есть легендарная секира павшего великого, которая мне не нужна. Она развенчана, но формально по статусу подходит, можно попробовать пожертвовать ее». «Теперь ты наконец принимаешь мое предложение, Яр Земли?» — строго спросил маг. В его тоне сквозило довольство, а перья топорщились от важности. Он так давно желал обзавестись учеником и ощутить себя настоящим мастером, и наконец-то эта мечта сбылась. «Да, мастер». «Активировать достижение провидящей, увидеть то, что происходило в спальне Ингвара, вот здесь, у старого зеркала, 21 минут назад, ровно за 30 секунд до моего прихода. Видение пронеслось у меня перед глазами как раз пока я низко кланялся своему новому учителю. Активировать достижение одним махом 2. Получить +5 +50% к успешности выбранного действия. Спасибо за ценный урок». Я выхватил из инвентаря меч вершителя и с разворота вонзил его в зеркало. Ведь стоящий рядом маг был лишь иллюзий, а настоящий прятался там, за пеленой теней. Он и правда с самого начала стоял в полной безопасности, ведь даже убей я его двойника, маг 27-го уровня мог спокойно обрушить на меня весь подготовленный арсенал, сам прячась в безопасном схроне. Но он не встречался с опытными игроками, прошедшими сотни приключений и десятки компьютерных РПГ. Для таких, как я, вся его хитроумная маскировка была шитой белыми нитками. Ведь когда уязвимый в физическом плане маг-иллюзионист стоит перед тобой, не скрываясь, и утверждает, что его совсем не беспокоит те, кто придут мстить, становится ясно, что это не сам маг, а одна из его иллюзий. Надо лишь найти, где прячется оригинал. И я усыпил бдительность Ингвара, сыграл свою роль старательно и с большим опытом, сопоставляя эмоции, чтобы он обманулся о собственной заклятии эмпатии. Использовал его нужду в ученике, дал повод похвастаться роскошными покоями и, наконец, проверил реакцию на все ключевые вещи. Убедился, что безотчетный страх и напряжение у хозяина зала вызывает лишь необычное зеркало. Да, это была всего лишь догадка, но у меня был способ ее проверить. Я использовал достижение провидящей, посмотрел в прошлое и увидел, как настоящий Ингвар-искусник трусливо прячется в зеркале перед тем, как новый гость шагнет из сумрачной арки в его зал. У меня было время, чтобы внимательно осмотреть зеркало и соизмерить его по высоте с ростом и габаритами Ингвара. Я ударил туда, где должна находиться его шея. Если он будет ниже, удар придется в голову, а если выше, то в грудь. Лучше, конечно, в шею или в голову. Мелькнули уведомления от траты достижений. Вы получили плюс 1 к мудрости. Вы получили плюс 10 хитов. Но главное сообщение шло миллисекундой позже. Крит. Попадание в голову утраивает повреждения. Коварный неожиданный удар удваивает повреждения. Вы нанесли 24-3-2 равно 144 урона. Защита и воинский скилл Ингвара искусника были равны нулю. Он никогда сам не дрался. Отчаянный звон, зеркало брызнуло осколками, которые осыпались, открывая тайную нишу, в которой прятался настоящий Ингвар. Меч торчал в его пробитой кожаной маске и вошел глубоко в подбородок, пробив затылок и позвоночный столб. Я рванул клинок обратно. Серый воин ударил двумя мечами мне в спину, а со всех сторон падали вороны из мглы, целая стая, а в каждом заранее спрятано какое-нибудь вредоносное заклинание. Минус 6 хитов, 8 хитов. Удары серого слуги были точны, но современные броник и шлем выполняли свою работу. Пробить их клинками мглы, которая по прочности уступала даже обычному железу, было попросту невозможно. Я получил лишь не особо сильный ударный дамаг через броню. Умф, пробулькал кровью иллюзионист, он пошатнулся, выпучив глаза и судорожно вскинув руки, пытаясь скостовать хоть что-то. Кажется, у несчастного оставался ровно один хит, но мне не понадобилось обнулять его магию, и я бы все равно бы не смог. Слишком велика разница в уровне и магической силе. Но за каждый процент отснятых в один сегмент времени хитов, любой кастер получает шанс срыва заклятия. Ведь сложно сложить магию и направить энергию, когда в тебе торчит копье, и почти невозможно, когда у тебя отрубили половину пальцев. Шанс скостовать хоть что-то у Ингвара в ближайшую секунду был равен нулю. Поэтому я спокойно выдернул меч и ударил снова, зная, что даже царапина при ударе этим клинком его добьет. Но с долей мастерства Брана мои удары стали удивительно точны, голова Ингвара резко всхлипнула и закувыркалась в воздухе. Фантом мага лопнула изнутри, а вороны, что рушились со всех сторон, один за другим истаяли дымом мглы. Серый воин замахнулся, но дрогнул и распался на бесформенные клубы сумрака, так и не завершив удар. Со смертью мага все его творения разрушались. Каррер, каррер. Прощально кричали вороны, обращаясь в мелькающие тени, которые гасли в воздухе. Наступила тишина. Получено достижение. Повергатель 2, за нанесение 100 плюс единиц урона одной атакой. Получено достижение. Убийца великанов 4, за победу над врагом на 20 плюс уровней выше. Потратил 2 достижения, получил 2. Идеально. Жаль, что так будет не всегда. В какой-то момент возможные достижения просто закончатся. Ведь их можно получать только по одному разу.